Буфетчик был молодой парень нового типа, с солдатским худощавым лицом и толковым взглядом. Он посмотрел на меня, лизнул палец, переворачивая страницу, а другой рукой вырвал из зеленой книжки чайный талон и загремел в жестяном ящике с конфетами, сразу выкинув мне талон и конфету. «Садитесь, подадут», — сказал он, вновь увлекаясь чтением. Тем временем женщина, вздохнув и собрав за ухо волосы, пошла в кухню за кипятком. «Что вы читаете?» — спросил я буфетчика, так как увидел на странице слова «Принцессу мою светлоокую». «Хе-хе», — сказал он, — «так себе, театральная пьеса. Принцесса Грёза, сочинение Растанова. Хотите посмотреть?» «Нет, не хочу, я читал. Вы довольны?» «Да», — сказал он нерешительно, как будто конфузясь своего впечатления. «Так, фантазия о любви. Садитесь», — прибавил он, — «сейчас подадут». Но я не отходил от стойки, заговорив теперь о другом. «Ходят ли к вам цыгане?» — спросил я. «Цыгане?» — переспросил буфетчик. Ему был, видимо, странен резкий переход к обычному от необычной для него книги. «Ходят». Он механически обратил взгляд на мою руку, и я угадал следующие его слова. «Это погадать, что ли, или зачем?» «Хочу сделать рисунок для журнала». «Понимаю, иллюстрацию». «Так вы гражданин художник?» «Очень приятно». Но я все же мешал ему. И он, улыбнувшись как мог широко, прибавил. «Ходят их тут две шайки. Одна почему-то еще не была этот день. Должно быть, скоро придет». «Вам подано». И он указал пальцем стол за печкой, где женщина расставляла посуду. Один золотой был зажат у меня в руке, и я освободил его скрытую мощь. «Гражданин», — сказал я таинственно, как требовали обстоятельства, — «я хочу несколько оживиться, поесть и выпить. Возьмите этот кружок, из которого не сделаешь даже пуговицы, так как в нем нет отверстий, и возместите мой ничтожный убыток бутылкой настоящего спирта. К нему что-либо мясное или же рыбное. Приличное количество хлеба, соленых огурцов, ветчины или холодного мяса с уксусом и горчицей». Буфетчик оставил книгу, встал, потянулся и разобрал меня на составные части острым, как пила, взглядом. «Хм», — сказал он, — «чего захотели?» «А что, это какая монета?» «Это монета испанская, золотой пиастр», — объяснил я. «Ее привез мой дед. Здесь я солгал ровно наполовину, так как дед мой по матери жил и умер в Толедо. Но вы знаете, теперь не такое время, чтобы дорожить этими безделушками». «Вот это правильно», — согласился буфетчик. «Обождите, я схожу в одно место». Он ушел и вернулся через 2-3 минуты с проясневшим лицом. «Пожалуйте сюда», — объявил буфетчик, заводя меня за перегородку, отделяющую буфет от первого помещения. «Вот сидите здесь, сейчас все будет». Пока я рассматривал клетушку, в которую он меня привел, узкую комнату с желто-розовыми обоями, табуретами и столом со скатертью в жирных пятнах, буфетчик явился, прикрыв ногой дверь, с подносом из лакированного железа, украшенным посередине букетом фантастических цветов. На подносе стоял большой трактирный чайник, синий с золотыми разводами, и такие же чашка с блюдцем. Особо появилась тарелка с хлебом, огурцами, солью и большим куском мяса, обложенным картофелем. Как я догадался, в чайнике был спирт. Я налил и выпил. «Сдачи не будет», — сказал буфетчик. «И, пожалуйста, чтоб тихо и благородно». «Тихо, благородно», — подтвердил я, наливая вторую порцию. В это время

как будто в ночи над духом чутким к молчанию прозвучала труба. Нервно пожимаясь, выпил я еще чашку специи, основательно закусив мясом, но рассеянно, не чувствуя голода сквозь туман чувств, кипящих беззвучно. Тревожась от неизвестности, я повернул голову к перегородке, слушая загадочный тембр цыганского разговора. Они совещались долго, споря, иногда крича или понижая голос до едва слышного шепота. Это продолжалось немалое время, и я успел несколько поостыть, как вошли трое. Обе цыганки и старик-цыган, кинувший мне через порог двусмысленный резкий взгляд. Уже никто не садился. Говорили все стоя, с волнением, вогнавшим их в пот. Его капли блестели на лбу старика и висках цыганок. И, вздохнув, вытерли они его концом бахромчатого платка. Лишь старик, не обращая на них внимания, рассматривал меня в упор, молча, словно хотел изучить сразу, наспех, что скажет мое лицо. «Зачем такое слово имеешь?» — произнес он. «Что знаешь? Расскажи, брат, не бойся, свои люди. Расскажешь, мы сами скажем. Не расскажешь, верить не можем». Допуская, что это входит почему-либо в план обращения со мной, я как мог толково и просто рассказал об истории с испанским профессором, упустив многое, но назвав место и перечислив аксессуары. При каждом странном упоминании цыгане взглядывали друг на друга, говоря несколько слов и кивая, причем, увлекшись, на меня тогда не обращали внимания. Но, кончив говорить между собой, все разом вцепились в мое лицо тревожными взглядами. «Все верно говоришь», — сказала мне старуха, — «истинную правду сказал. Слушай меня, что я тебе говорю. Мы, цыгане, его знаем. Только идти не можем. Сам ступай, а как, скоро скажу. По картам тебе будет, и что надо делать, увидишь. Говорить по-русски плохо умею. Не все сказать можно. Дочка моя тебе объяснять будет». Она вытащила карты и, потасовав их, пристально заглянула мне в глаза. Затем положила 4 ряда карт. Один на другой. Снова смешала и дала мне снять левой рукой. После этого вытащила она 7 карт, расположив их неправильно, и повела пальцем, толкуя по-цыгански молодой женщине. Та, кашлянув, с чрезвычайно серьезным лицом, нагнулась к столу, слушая, что твердит ей старуха. «Вот», — сказала она, подняв палец и, видимо, затрудняясь в выборе выражений. «Одно место, где был сегодня, туда снова идти, оттуда к нему пойдешь. Какое место, не знаю, только там твое сердце тронуто». «Сердце разгорелось твое», — повторила она. «Что там увидел, тебе знать». «Деньги обещал, снова прийти хотел. Как придешь, один будь, никого не пускай. Верно говорю?» «Сам знаешь, что верно. Теперь думай, что от меня слышал, чего видел». Естественно, я мог только признать в этих указаниях Брока с его картиной солнечной комнаты и, соглашаясь, кивнул. «Это правда», — сказал я. «Сегодня случилось то, что ты рассказываешь. Теперь говори дальше». «Туда придешь», — она выслушала старуху и стала размышлять, вытерев нос рукой. «Не просто можно прийти. Кого увидишь, ни с кем не говори, пока дело сделаешь. Что увидишь, ничего не пугайся. Что услышишь, молчи, будто и нет тебя. Войдешь, огонь потуши, и какое тебе средство дадим, разверни и в сторону положи, а двери запри, чтобы никто не вошел. Что сделается, что будет, сам поймешь и дорогу найдешь. Теперь денег дай, на карты положи, дай бедной цыганке, не жалей, брат, тебе счастье будет».